А вы думали, просочившись сквозь полотно, я навис над дергающимся телом. Мужик в поварском халате, рядом передвижной мини-бар, типа еду и бухло развозит, ибо нифиг. Смахнув кровь с меча, я вложил клинок в трость, посмотрел вправо и влево. Коридор был пуст, но в дальнем его конце обнаружилась камера, а это означало, что мои действия не укрылись от представителей службы безопасности. Что ж, посмотрим, вдруг я успею. Решительно, но без спешки, я двинулся к лестнице между этажами крыла. Эту клоунаду мог устроить лишь один человек, и ему пора бы отправиться на свидание с папочкой. Глава 9. Идея пришла в голову внезапно. Я сделал перекрытие над собой прозрачными, обследовал весь четвертый этаж и нашел апартаменты дома Волка. Арнольд Гамов не спал, находился в своей комнате, читал книгу, поглядывал на часы. Нет острой необходимости рубиться с ним на мечах, достаточно лишить полы материальности. Ублюдок рухнет с четвертого этажа и свернет себе шею, или все кости переломает. Это, конечно, не гарантия. Ловлю себя на мысли, что не помню о родовом даре Гамовых. Мой враг происходит из старинного княжеского рода. Папочка Арнольда активно пользовался артефактами, но это его не спасло, когда мы встретились на арене. Начальник СБФ и попросту не успел применить свою сверхспособность. Вдруг этот засранец умеет левитировать? Хотя стоп, вспомнил. Телепаты они, и очень сильные. На мое плечо легла чья-то тяжелая ладонь. Повернув голову, я наткнулся на холодный немигающий взгляд герцога Брэма. «Не надо», — тихо произнес герцог. «Лучше остановись. Мы оба знали, что я хочу сделать. Если ты сейчас его убьешь, возникнут проблемы», — ровным голосом пояснил Брэм. «Волки выйдут из намечающейся коалиции под предлогом, что Эфа не в состоянии обеспечить безопасность их делегатов, а могут и войну кланов начать. Сейчас», — искренне изумился я, — «Шахин знает о наших разногласиях», — пояснил Брэм. «Поэтому предложил устраниться от поддержки Перси. Взамен турки обещали волкам голову Трубецкого. И, Волконский еще размышляет, подобный раскол я представляю с трудом. В новейшей истории России не было случаев, когда правящий дом не поддерживался на международной арене другими кланами. Это как бы шатает устой. С другой стороны, все однажды случается в первый раз. У вас там камеры», — сказал я. «Вы понимаете, что происходит?» «Понимаю», — заверил Брэм. «И прошу только одного, не срывай нам мероприятие. После окончания съезда делай, что хочешь. По Гамову никто скучать не будет. Да он просто в подвал упадет», — предложил я, ненароком. «Пожалуйста», — Брэм просто попросил. «Как нормальный человек». «Ладно», — сдался я. «Неплохой вы, дядька. Но после съезда он не жилец». «Разумеется», — просиял СБшник. «И заселите меня в какое-нибудь безопасное место. Хочется поспать, а горничным я не доверяю. Главное, крыло сгодится». В глазах Брэма проскочила хитринка. «Рядом с княжескими покоями». Я криво усмехнулся. «Ну, раз вы настаиваете, не смею отказывать. Работа клановой СБ меня впечатлила. Во-первых, исчезли трупы и следы крови, причем уборку сделали запредельно быстро. Во-вторых, ситуацию замяли. Утром никто из гостей не перешептывался о ночном происшествии, никакой паники не чувствовалось. Только Волконский ходил мрачнее тучи, а Гамов под благовидным предлогом покинул дворец и вылетел в Никополь. Дескать, неотложные семейные дела. И это при том, что семьи у юного князя не было. В-третьих, мне выделили персональных охранников, одного из которых я узнал. Прыгун, наблюдавший за совещанием клановых лидеров накануне. В-четвертых, княжеская часть дворца была запечатана дверями с каббалистической защитой, а в моей двери имелся простенький сигнальный артефакт, связанный с замком. Окно тоже было под сигнализацией. Вдобавок, туда поставили непробиваемое стекло. А еще меня заверили, что прыгун не сможет телепортироваться в комнату. Спал я плохо. Будучи параноиком, посчитал все перечисленные средства защиты недостаточными и решил отказаться от сна. Тем более, нет никаких гарантий, что Гамов не притащил с собой еще и боевого морфиста. Денег у гаденыша на такого сотрудника хватит. Чтобы не вырубиться, отжимался, прогонял ката с мечом, приседал и стоял в планках. Под утро сел на ковер, погрузившись в глубокую медитацию. Прогнал через свое тело несколько волн ки, очищая организм от усталости. Принял контрастный душ, взбодрился растяжкой и легкой зарядкой. В голове почти не шумело, мозг соображал сносно. И все же я покинул княжеское крыло, направился в общую гостевую зону и, отыскав кофемашину, заварил себе черный американо без сахара. Здесь, Правда, такой кофе назывался быстрым турецким. Направляясь к тайной комнате Брэма, я задержался в большой гостиной. Там скопилась приличная толпа аристократов, смотревших утренний выпуск новостей. Все кресла и диванчики были заняты, многие стояли с чашками кофе в руках. Взгляды были прикованы к большому, слегка выгнутому экрану, установленному в стенной нише. Телевизор был примитивным, плазму еще не придумали. Как стало известно, армия халифата перешла границу Персии сегодня около 3 часов ночи, вещала красивая дикторша первого московского. Наступление затронуло северо-западные регионы страны. В частности, осажден крупный город Тебриз, в случае захвата которого оккупанты смогут прорваться к побережью Каспийского моря, а также к столице Персии, Тегерану. Министерство иностранных дел дома Медведя резко осудило действия властей Стамбула. Как отметил князь Петр Вяземский, глава министерства, персы являются нашими стратегическими партнерами, и данный акт агрессии должен быть осужден мировой общественностью. Почему-то я был уверен. Члены совета узнали о войне еще ночью. На экране появился седовласый мужчина в черном костюме. Очень спокойный и уверенный в себе товарищ. Стрижка, волосок к волоску, модные бакенбарды. Безусловно, действия халифата угрожают национальной безопасности России, заговорил Вяземский. Конфликт разворачивается в непосредственной близости от наших границ, при этом стало известно, что пришедшие к власти в Стамбуле правительство расторгает прежние договоренности. Некоторые из наших губерний халифат считает своими историческими областями. Дальше мне было неинтересно. Какая разница, что говорят политики? Главное, следить за руками. Если халифаты Великобритании почувствуют нашу слабость, то нападут. А если решат, что цена слишком высока и можно получить по шапке, будут создавать напряженность в соседних странах, накладывать всякие разные санкции и торговые эмбарго. Повод найдется. Оказавшись в тайной комнате, я стал свидетелем неслыханного оживления. Лидеры кланов увлеченно обсуждали текущие события, делились неизвестными подробностями и спорили о том, какой будет ответ. Что интересно, даже Волконский присоединился к этому мозговому штурму и больше не поднимал вопрос о том, что его клан не заинтересован в конфронтации со Стамбулом. И это при том, что риторика во Владивостоке была прямо противоположной. Когда ажиотаж немного поутих, заговорил князь Долгоруков. Господа, время споров прошло. Нам придется собрать ограниченный контингент и ввести в Персию. Сделать это нужно максимально быстро, пока враг не приблизился к Тегерану и не получил доступ к Каспию. Не хватало нам еще, чтобы турки в наших внутренних водах хозяйничали. Раздался одобрительный гул. Князья, герцоги и финансисты выражали поддержку правящему дому. Все готовы присоединиться к кампании? Долгоруков обвел взглядом собравшихся. Лидеры кланов и главы независимых родов заверили властителя в том, что консенсус достигнут. Даже Волконский с кислой миной процедил свое «да». «Очень хорошо», – кивнул лидер медведей. «Сегодня вы определитесь с главнокомандующими, мы прикинем, сколько сил должно быть задействовано и создадим генеральный штаб, из которого будет осуществляться общее руководство. Затягивать нельзя. У нас есть несколько дней, за это время придется перебросить в Персию достаточно серьезные силы. А это логистика. Учитывая лимит времени, нам потребуется большое количество грузовых и десантных дирижаблей. Высадим десант мощных, проверенных бойцов. Их задачей будет ХМ любой ценой продержаться до прибытия основных сил, которые подтянутся по железнодорожным путям. Мы предоставим нужное количество цепелинов, сказал Владимир Сапега. Я обращусь к Гинденбургам. Отличная мысль, похвалил Долгоруков. На Поволжье сконцентрировано большое количество военных заводов, вклинился Асад. Если пустить поезда с мехами через Астрахань, то оперативно доставим все к Каспийскому морю. Я выделю свои корабли для переброски десанта. Армия домов Тигра и Волка может ехать через Самарканд и Бухару, в сторону Хазарской бухты. Дирижаблями быстрее, возразил Сапега. При попутном ветре на маршевых двигателях они разгонятся до 600 километров. Но корабли и поезда увезут больше, гнул свою линию Асад. Так можно перекинуть основные силы. Здесь более-менее понятно, пресек развернувшийся спор лидер медведей. Войска из европейской части России полетят на дирижаблях. Я говорю сейчас о передовых отрядах. Собирайте геомантов, кинетиков, опытных прыгунов, диверсантов и мед. Подключайте боевых морфистов, будем вырубать командный состав противника. Мехи нужны легкие, штурмовые, без этих здоровенных коловратов. «Оснащайте парней дисковыми пилами. Надо определиться с базированием штаба», — сказал Трубецкой. Дальше пошла какая-то военная мутатень, и я поймал себя на желании навернуть еще немного кофе или поспать. Быстренько прогнал по каналам Ки, взбодрился и вновь окунулся в диалог. Не зря. Трубецкой решил поднять вопрос недавнего покушения на Барского. «Господа, прошу обратить внимание на прямой вызов нашей госбезопасности со стороны Британии. Все вы ознакомились с отчетом, описывающим попытку убийства начальника СБ Дамаефы. Если не погружаться в детали, убийца перемещался сквозь многомерное пространство. Думаю, это была попытка запугать нас и исключить из уравнения человека, обладающего большим объемом разведданных». «Многомерность», — задумчиво повторил Сапега. «Насколько я помню, схожим образом передвигаются домоморфы». «Верно», — кивнул Николай Филиппович. «И мы выяснили, кто стоит за этим покушением». Воцарилась тишина. Приказ о ликвидации Барского отдал Энтони Леннард, глава Центрального разведуправления. Исполнителем был ассасин из Ординатини. Леннард не мог сам инициировать такое, покачал головой Орлов. «Не мог», — согласился Трубецкой. «Он действовал по поручению премьер-министра Кима Ступера». Долгоруков откашлялся. «Вынужден признать, господа, доказательства представлены убедительные. Более того, мои агенты проверили этот факт. Так оно и было на самом деле». «Что это значит?» — вскинулся Волконский. «Любого из нас могут прирезать, мгновенно переместившись откуда угодно. Это могут и прыгуны», — хмыкнул Сапега. «Но признайтесь, у всех есть отклоняющие артефакты, сбивающие настройки прыжка. У меня такая хрень в машине, главной резиденции и на личном дирижабле. С собой ношу хитрый амулет. Все законно, с лицензией. Но очень дорого и это работает. С орденом тени больше не работает», — возразил Трубецкой. «Ассасин зайдет в любую резиденцию с ноги, и ваши артефакты его не остановят. Потому что наемники из ордена тени не телепортируются, а проходит сквозь многомерное пространство, а это совершенно разные принципы. Поздравляю, лидер медведей первым сложил 2 и 2, теперь нас можно шантажировать, никто не в безопасности, нужно ответить», — предложил Трубецкой. «Пусть англичане знают, что у них нет иммунитета. Предлагаете обратиться за помощью к тайным обществам», — заинтересовался Сапега. «Заказать Леннарда или Ступера?» Николай Филиппович покачал головой. «Никого не надо заказывать. Мы передадим послание». Князья и герцоги непонимающе уставились на лидера Эфы. Письмо, брови Волконского взметнулись вверх. «И что это даст?» «Доставленное особым образом письмо», — уточнил Трубецкой. «Оно окажется там, куда проникнуть невозможно. В личном кабинете Ступера, защищенном от прыгунов в кабинете. Внутри будет предупреждение, а к письму мы приложим нож». Намек более чем прозрачный. «Но как вы собираетесь доставить это послание?» — заинтересовался Эмир Асад. «Этим вопросом займется наш человек», — отрезал князь. «По понятным причинам я не горю желанием раскрывать его личность. Но, поверьте, задание будет выполнено наилучшим образом. Мы догадываемся, кто это может быть», — прокомментировал Орлов. «Что ж», — Трубецкой повернулся к Долгорукову. «Дело за тобой, Коля. Если уж доставлять письмо этим недоноскам, то от имени правящего имперского рода. Я освободился через несколько часов. Письмо британскому премьеру было составлено, заверено подписями и печатями всех клановых лидеров, передано мне вместе с боевым ножом, одним из тех, что используют в схватках агенты СБ. По секрету мне сообщили, что там было всего три слова: никто не вечен. Брэм заверил, что Ступер поймет, мужик не глупый. Около часа я потратил на инструктаж, телепат перекинул мне образы штаб-квартиры британского правительства в Вестминстере. Кроме того, мне передали имеющиеся планы здания, схему с кабинетом и подходами к нему, просветили насчет охраны, вшитых артефактов и каббалистических ловушек. Уже через 40 минут я понял, что задачка не будет тривиальной. Англосаксы оказались теми еще параноиками. Все осложнялось присутствием в моем доме Махмуда VI, которого нельзя подвергать опасности. Да и светить домоморфа в Лондоне не стоит, это не входило в задачи князей. Мне дали 3 дня на выполнение миссии. Нельзя медлить, поскольку удар англосаксы могут нанести в любой момент. Впрочем, Трубецкой намекнул, что он оценил бы ликвидацию ордена теней. Брошенная фраза «в долгу не останусь» говорила сама за себя. Покинув дворец, я погнал на своем ирбисе к пансионату «Приморский». Именно там у меня была назначена встреча с отцом Джан. Глава 10. Пансионат у меня, что надо. Старый владелец ориентировался на состоятельных аристократов, банкиров, финансистов и прочих купцов, так что все было выполнено по высшему разряду. Имелись конференц-зал, шикарное лобби, дорогой ресторан, мини-кинотеатр. Впрочем, я и раньше все это перечислял. Вот только для личной встречи Назар Курт выбрал Дадзё. Что ж, одни назовут такой шаг непредсказуемым. Я, напротив, этому не удивился, потому что успел изучить повадки здешних аристократов. Неважно, каким родом правит одаренный, русским, турецким или японским. Чтобы узнать делового партнера, потенциального зятя, а вдруг, или конкурента, эти ребята хотят прощупать собеседника с помощью боевых искусств. У меня был план выспаться, точнее, фантазия. И все эти игры, интриги, политика уже в печенках сидели, но делать нечего. Узнавший меня портье сразу передал послание от гостя: господин Курт сейчас тренируется и будет чрезвычайно рад, если я составлю ему компанию. Дадзё – это не яма. В пансионате зал выстроили по японским традициям, снабдив раздвижными сёдзи, прочными деревянными столбами, световыми окнами в крыше и прочими стандартными ништяками. Заниматься здесь мог любой постоялец, но сегодня кроме отца Джан никого не было. Сняв обувь, я переступил порог. Лакированные доски, зоны, выстланные татами, ринг и манекен Вин Чун, стойки с макетами оружия, тренажер для фехтовальщиков, боксерские мешки на цепях, мишени для метания ножей и топоров. Помещение просторное и все подготовлено по высшему разряду. Честно говоря, я не рассчитывал увидеть сверхмощного бойца. Назар Курт был потомственным морфистом, как и его дочь. А самые опасные воины в этой реальности – бесы. Мне ли не знать, опыт – наше все. Замерев у порога, я несколько минут неотрывно наблюдал за гостем из халифата. Джан говорила, что ее отцу недавно исполнилось 53. Человек, который методично загонял ножи в мишень с 10-метровой дистанции, выглядел моложе. Загонял четко выверенными движениями, укладывая в десятку и девятку. И это не было тупой демонстрацией, он ведь не знал, что я зайду именно сейчас. Глава рода Куртов выглядел на 35 максимум. Бороду не носил, стригся коротко. Я оценил физическую подготовку этого человека, но пришел к выводу, что отец Джан привык к дуэлям и прямым боестолкновениям. Это воин, не убийца. Приблизился я незаметно. Умею, что есть, того не отнять. Встал посреди зала, опираясь на трость в левой руке. Проследил за очередным высверком летящего клинка. Услышал глухой стук лезвия, входящего в торцевой спил березы. Тактично кашлянул. И снова Назар Курт поступил предсказуемо. Резко обернувшись, метнул последний нож в мою сторону. Боевой, остро наточенный нож. Прямо в голову, без поправок на возраст и силу. Я выхватил меч из трости и спокойно отбил летящий нож. Сталь выбила искру. Нож отлетел в сторону и с глухим звуком упал на доски. Курт удовлетворенно кивнул. Не глядя вниз, я выверенным движением вложил меч в трость. А если бы вы пробили мне голову, сомневаюсь, что ты позволил бы мне это сделать, усмехнулся аристократ. Если верить слухам, Курт говорил с едва заметным акцентом. Каким таким слухам? Включаю дурачка. О боевых навыках друга моей дочери. Пожимаю плечами. Случайно получилось. Назар Курт пересек зал и остановился в двух шагах от меня. Протянул руку, которую я с удовольствием пожал. Сейчас я видел, что Ариста на голову выше меня и гораздо шире в плечах. Нет ничего более закономерного, чем случайное, глубокомысленно изрек мой собеседник. Про себя я отметил, что вместо ИФУ глава рода предпочитает спортивный костюм, удобный и дорогой, возможно, сшитый на заказ. Рад нашему знакомству, Сергей. Взаимно. Прошу меня извинить. Курт поднял метательный нож, направился к мишени, по очереди вытащил из нее все остальные клинки и аккуратно разложил по держателям на стене, чем заслужил дополнительные 100 очков к репутации в моих глазах. Не люблю разбросанное в беспорядке оружие. Вернувшись, турок продолжил разговор. Сергей, ты знаешь о том, что отношения у нас с дочерью непростые. Я планировал выдать ее замуж в Невополисе и укрепить отношения с домом Орла. Мы направились к выходу из Дадзё, остановились в проеме. Из тренировочного зала открывался прекрасный вид на сад, экзотические растения, мощеные камнем дорожки, журчащую искусственную речку. Умиротворяюще. Джан рассказывала, кивнул я. Ты должен понимать, что семья у нас патриархальная. Курт тщательно подбирал слова, и дети должны безоговорочно выполнять волю главы рода. Безусловно, Джан не сменит меня в этой роли. У нее есть старший брат, которому и предстоит взвалить на себя бремя лидерства. Впрочем, это будет не скоро. Я хотел сказать, что в текущих обстоятельствах я должен был исключить девочку из рода. Гнев мой был велик, но я удержался. Видишь ли, Джан, она мне очень дорога. Я не перебивал, пытался угадать, к чему клонит этот тип, хотя и так понятно. И вот, я узнаю, что Джан поселилась в имении молодого барона в качестве весьма сомнительном качестве. Девушка замечена на балу в твоей компании, Сергей. И, насколько я понимаю, ты принял ее в род, назначив финансовым управляющим. Все верно. Морфист вздохнул, прежде чем задать следующий вопрос. Вы встречаетесь? Какие у тебя планы на мою дочь? Наверное, стоило бы спросить у Курта, не волновало ли его, что Джан скитается по России без денег, ночует в ПСП, а иногда попросту голодает, учится в школах с обычными детьми, не имеет возможности защититься в случае нападения, а ведь он мог бы проникнуть в ее сны и попробовать договориться, уладить возникшие недоразумения. Объявился заботливый отец только сейчас, когда ему потребовалось нормализовать отношения со свергнутым, но потенциально полезным правителем. «У нас есть некоторые договоренности», — признал я, — «финансовые отношения, но мы не встречаемся, не помолвлены, и о браке пока речь не идет». Слово «пока» я выделил голосом, намекнув, что в будущем ничего нельзя исключать. Выслушав меня, Назар Курт кивнул и выдал тираду, от которой я малость опешил. Время показало, что давить на мою дочь бесполезно. Характер, судя по всему, от ее бабушки достался. При этом девочка, пожалуй, сильнейшая морфистка в нашем роду, уступает лишь мне, но это временно. Я не собираюсь больше влиять на ее выбор. Решит связать свою жизнь с тобой, пожалуйста. Но ты должен понимать, что значительно уступаешь нам как в родовитости, так и в финансовых возможностях. Понятно, я горько усмехнулся. Будете убеждать не кружить девочке голову и отказаться от самой мысли. Не буду, перебил аристократ. Да она мне и не простит, если узнает. Я хочу сказать, что проследил за твоим развитием и весьма впечатлен. Перед собой я вижу целеустремленного и жесткого юношу, добившегося силой меча определенной репутации. Вероятно, ты продолжишь свое восхождение. В общем, если вы примете решение сойтись, я его поддержу. И ты всегда сможешь рассчитывать на наш род. Здорово. Без меня меня женили. Даже не знаю, что сказать. А ничего и не надо говорить, хмыкнул Ариста. Вы еще дети. Ладно, подростки. Поэтому запомни мои слова. Просто прими их к сведению. Принял, очень серьезно ответил я. Мне только что открытым текстом предложили союз двух знатных фамилий. Причем вес моей фамилии равен нулю, а Курты имеют за своими плечами многовековую родословную. Брак, если он когда-нибудь станет возможен, явно неравный. Если забыть о моих способностях, о том, что я держу в страхе целый клан, фактически выбивая из Трубецких все, что мне нужно. И есть стойкое подозрение, что папочка Джан навел справки, заморочился полномасштабным сбором информации и сделал определенные выводы. Вот и хорошо, обрадовался гость из халифата. Я не напрашиваюсь, но скажи, как скоро я смогу увидеть дочь? И есть ли шанс переговорить с еще одним человеком, поселившимся у тебя? С этого и надо было начинать. Джан может приехать сюда в любой момент, ответил я. Что касается встречи с моим почетным гостем, то он согласен с вами побеседовать. Джан все устроит. Рассмеявшись, Назар хлопнул меня по плечу, а потом крепко обнял. Сергей, ты хоть понимаешь, как сейчас укрепил свой род? Я слабо улыбнулся в ответ. Наперед забегайте, господин Курт. И мы ведь не знаем, чем вся эта история закончится. Аллах велик. Я верю в то, что мы движемся по правильному пути, и все обернется наилучшим образом для нас с вами. Потрясающий оптимизм. Я дал Курту номер телефона бродяги, пообещал передать Джан привет и в кратчайшие сроки договориться о встрече. Сам же поспешил откланяться, сославшись на дела. Для первого раза достаточно. Глава рода Куртов вызвал у меня двоякие впечатления. С одной стороны, мужик он неплохой, но если повнимательнее присмотреться, то себе на уме. И при любых раскладах интересы рода ставит выше личных привязанностей. Не ради дочери он примчался в Фазис, и не для того, чтобы познакомиться с потенциальным ухажером. Главное для опального аристократа – сойтись с халифом, заключить выгодный союз и обеспечить себе триумфальное возвращение в страну, при условии, что лидеры русских кланов переиграют Шахина и британцев. Перед тем, как сесть за руль, я прогнал энергетическую волну по каналам, заехал в крохотную кофейню на границе портового района и старого города, выпил классический турецкий кофе и неспешно поехал домой. Мне требовался отдых. Организм молодой, и сейчас для меня пережить бессонную ночь не кажется чем-то экстраординарным. Но впереди горные серпантины, а в ближайшие дни намечается визит в Британию. Надо бы привести себя в кондицию, чтобы ненужных рисков избежать. Чуть не забыл про Строганова. Встреча с герцогом запланирована на понедельник, то есть завтра. Подозреваю, что завтра же начнутся непростые переговоры Назара Курта с Махмудом VI. Еще Гамов на очереди. Я ничего не прощаю и ничего не забываю. Гамов умрет. Размышляя таким образом, я на черепашьей скорости добрался до Красной Поляны, помахал рукой ребятам на КПП и, сделав тачку проницаемой, проехал прямиком через шлагбаум. По дороге разминулся с бетономешалкой, патрулирующим местность тигром. Издалека было видно, как по моим землям снуют рабочие и големы. Долина погружалась в сумерки. Обожаю это время. Тихо, спокойно. По улицам поселка прогуливаются местные жители, иногда пробежит стайка детворы, а еще может проехать драндулет моей службы доставки. Когда двери гаража отрезали Ирбис от внешнего мира, я перевел дух. Бродяга – единственное на планете место, где я чувствую себя в полной безопасности. Поднимаясь к себе, поймал чей-то заинтересованный взгляд. Оборачиваюсь и вижу внимательные черные глаза Кары. Девушка, судя по всему, упражнялась в дадзё. Проснулся я от громкого стука в дверь. Взглянул на часы, без четверти 11. Стук повторился. Минутку. Сбросив одеяло, я натянул шорты и вчерашнюю футболку. Нехотя побрел открывать. Народу в доме хватает, и я не всем доверяю на 100%. Поэтому и попросил у бродяги замок. Простенький, но я просыпаюсь от малейшего щелчка или скрипа. Что ж такое? На пороге стояла Тамина, горничная, появившаяся у нас пару недель назад. Симпатичная, но очень худая девушка лет 20, которую подобрала Джан. Тамина работала преимущественно у купцов и финансистов, но сотрудничала с престижным агентством и имела отличные рекомендации. Мои СБшники проверили ее на предмет связи с тайными обществами и недружественными родами, ничего не нашли. «Доброе утро», – буркнул я. «Что случилось?» «Простите, если помешала, господин», – Тамина опустила глаза. «Госпожа Джан велела передать, что она договорилась со своим отцом о визите сегодня вечером. Назар Курт приедет в 7 часов. Госпожа просила передать, чтобы вы предупредили охрану. И еще она выразила пожелание, чтобы вы присутствовали на ужине, цитирую, «не в этих заношенных шортах, не в махровом халате, ни в плавках, ни в ифу и ни в другой какой-нибудь мешковине». Я хмыкнул. «Умела Джан подколоть, ничего не скажешь. Это все», — звонил секретарь герцога Строганова. Просил уточнить, когда вы сможете приехать к его хозяину. А давно звонил. Примерно в 9 утра. Что ж, сам виноват. В Фазисе любая жизнь начинается в 10, но это южный менталитет. Строганов, будучи человеком воспитанным и предусмотрительным, выбрал золотую середину. Набрал меня в 9. Так, я снова посмотрел на часы. Мне потребуется время, чтобы поесть и привести себя в порядок. Позвони секретарю Строгановых и предупреди, что я появлюсь к обеду. Скажем, в 1:30. Будет исполнено. Тамина упорхнула в неизвестном направлении. Разумеется, я не успевал попасть в город по этим гребаным серпантинам. Без помощи бродяги не обойтись. Глава 11. Даже за те пару часов, что я приводил себя в порядок, завтракал и готовился к интересному визиту, успел переделать много важных дел. Изучил планы здания на Даунинг-стрит, запомнил расположение охранных постов и предполагаемых ловушек, рассчитал время и маршруты движения охранников. После этого бегло просмотрел финансовые отчеты Транскапитала, глянул свежую корреспонденцию. Таки да, у меня есть корреспонденция. Имея постоянный адрес, я завел почтовый ящик, в которой забрасывали газеты «Приморский вестник» и «Высший свет», где регулярно писали о разных событиях в мире знати. Последнее вызывало у меня нулевой интерес, пришлось подписаться по настоянию Джан. Да, чуть не забыл про юного радиолюбителя, это уже для Феди. Он же заставил меня оформить подписку на толстый альманах комиксов, выходящий ежеквартально. Ну и письма, коммунальные счета, мы их теперь честно оплачиваем. Приглашения на балы и светские рауты, которые высылают всем без разбору. Эти писульки я сразу отправляю в урну. Особый интерес вызывают послания, доставленные курьерами-прыгунами, как правило, клановыми. В этот раз мне прислали пухлый конверт, в получении которого расписалась Джан. Конверт отправили, Что удивительно, не трубецкие, а суровые ребята из Министерства обороны. Я уж было испугался, что меня собираются рекрутировать под предлогом «Родина в опасности». Но нет, Дом Ф вспомнил о своем обещании и оформил на мое имя полигон. В пакете лежали все необходимые документы, карты местности, схема сооружения и укреплений, перечень дополнительного имущества. Я тихо выпал в осадок. Самый настоящий полигон. В горах, по шоссе не добраться. Но не так уж, чтобы совсем далеко. При наличии дирижабля можно долететь за 30-40 минут. Инфраструктура ушатанная, но в приличном состоянии. Крепкая стена, КПП, большой ангар и ремонтная мастерская. Сам полигон гораздо больше того, что в Атлере. И, если верить характеристике, максимально приближен к условиям дикой местности. То есть, это огороженный высокогорный участок с уклонами, небольшой речушкой, соснами и прочими каменюками. Есть там и тренировочная фортификация, полуразрушенная крепость для отработки динамичных штурмов. Лучше и не придумаешь. Довольно ухмыльнувшись, я начал собираться к Строганову. Узнал у бродяги, как поживают мои гости. Домоморф ответил, что халиф сейчас сидит в библиотеке, заполненной бумажными книгами из нашего фонда. Ну, как бумажными. Все это было слеплено из протоматери. В общем, Махмуд работал, еду заказывал прямо в библиотеку. Его 10-летний сын много времени проводил с сестрой и матерью. Периодически вся эта компания зависала у бассейна или в дадзё. А еще они постоянно смотрели телевизор. Преимущественно новости на арабском. Надо будет придумать что-то с прогулками. А то живут люди в заточении, солнце почти не видит. Через бродягу халиф передал мне свои благодарности и заверил, что он восхищен нашим гостеприимством. Подозреваю, Джан очень старалась, делая пребывание изгоев максимально комфортным. Я предупредил всех о короткой переброске и направился в гараж. Ирбис вывел уже на улице старого города. Бродягу отправил назад, в имение. Герцог по-прежнему арендовал особняк, расположенный поблизости от змеиных кварталов. Охрана меня пропустила, не задавая лишних вопросов. Машину я припарковал у ворот, трость оставил у дворецкого, а сам последовал за горничной. Девушка отвела меня не на западную террасу, как следовало бы ожидать, а в рабочий кабинет, солидный, с баром-глобусом, портретами бородатых писателей и стеллажами, на которых стройными шеренгами выстроились книги. Преимущественно энциклопедии и собрания сочинений классиков, если судить по корешкам. «Ваша светлость», я почтительно кивнул хозяину виллы. «Ой, давай без этого», герцог шагнул ко мне и крепко пожал руку. «Что сегодня предпочитаешь, барон? Чай, морс, свежевыжатый сок, а может, отобедаем вместе? Скоро Аня из гимназии приедет». Я вспомнил, что Аня, как и Джан, учится последний год в старших классах Эфы. «Пожалуй, воздержусь». «Как знаешь», Строганов провел меня в глубину кабинета, где на журнальном столике уже стояли графины с прохладительными напитками, запотевшие, только что из холодильника. «Располагайся, будь как дома», окидываю взором книги. «Вы библиотеку с собой возите? Контейнерами?» Герцог рассмеялся. «Нет, конечно, ты посмотри на это убожество. Стандартный набор, для статуса. Издания, которых навалом в любой книжной лавке. В таком виде сдавалось». «Понятно, я налил себе яблочного сока из графина и сразу ополовинил стакан. Я решил выслушать ваше предложение, герцог, по поводу союза». «Разумно», — одобрил Тимофей Савельевич, наливая себе сок из того же графина. «Знает, чертяка, мой характер, и демонстрирует. Как я уже говорил, вольные рода заинтересовались твоей персоной, и я уполномочен пообщаться с тобой по поводу сотрудничества. Как это работает? Вы же не клан. Главный принцип – никаких договоров и письменных обязательств. Мы не присягаем никому на верность, не влезаем в вассалитет, не выдаем справок и сертификатов. Если ты с нами, это на устных договоренностях. Слово дворянина. Вы знаете мой подход к аристократическим заморочкам. Я – простой уличный мальчишка. Какие выгоды я могу получить и что предоставлю взамен? Вольные роды обмениваются важными данными, начал перечислять Строганов. Финансовой и политической информацией, слухами, сведениями, полученными от своих СБ, не обязательно по запросу. Если ты узнаешь, что одному из нас грозит опасность, то предупреждаешь. Если видишь потенциальную выгоду для одного из нас, то же самое. При этом мы, не военный блок, деремся сами за себя. Это все, Нет, главное, это связи, мой юный друг, а для тебя они ой как важны. Я, например, слышал, что ты занимаешься изобретательством. А вдруг это кому-нибудь нужно, в Европе или Азии? Спроси, и тебе ответит. Я много чем занимаюсь, задумчиво кручу в руке стакан, вином, например. А еще у тебя есть отлично зарекомендовавшая себя служба доставки, подхватил герцог, которой уже многие интересуются. В последний раз из-за такого интереса мне войну объявили. Издержки любой успешной коммерции, отмахнулся Строганов. Не забывай, умные люди не воюют, а договариваются. Разрабатывают схемы взаимовыгодного сотрудничества. Хороший пример – концессия. Это как? – заинтересовался я. Ну, коммерческая концессия. Герцог сделал паузу, подбирая слова. Ты передаешь партнеру право на предпринимательство, свои наработки и торговую марку, а он делает регулярные отчисления. Хорошая форма пассивного дохода, при которой ты не борешься с конкурентами в других губерниях, а перекладываешь все это на плечи своих партнеров. Если их задушат, ничего не теряешь, кроме отчислений. Ты же не вкладывался в аренду оборудования и найм персонала, а планета большая, есть куда развиваться. Ага, кивнул я. Понятно, в моем прежнем мире это называлось франшизой. Насколько я помню, франчайзер передает своим сателлитам готовую бизнес-модель, а не просто товарный знак. Нужно обучить товарища, предоставить ему пошаговую инструкцию, а если требуется, то и технологии для реализации проекта. Тот же Озон прекрасно иллюстрирует прибыльность схемы для обеих сторон сделки. Да, есть еще некий единоразовый взнос за вступление в систему, не помню, как называется. Вопрос в том, как отнесутся к подобной экспансии великие дома и торговые гильдии, а также главы мощных самостоятельных родов наподобие чингисов. Но это, как справедливо заметил Строганов, проблема франчайзи. Может, они договорятся полюбовно, или произойдет рейдерский захват. В любом случае, по законам Российской империи, владелец франшизы, будь он хоть сам Долгоруков, будет вынужден отстегивать мне роялти, иначе пошатнутся все устои, рухнет паритет. А герцог, не дурак, дельные мысли высказывает. Абонентская плата, продолжал рассуждать Строганов, либо фиксированная ежемесячная сумма, либо какой-то процент с оборота. Это уже сам решай, исходя из анализа рынка. Так, ладно, я оторвался от дележа шкуры неубитого медведя. Мои выгоды ясны. Новые рынки, коллаборации и перспективы. А что с союзом? У вас, я так понимаю, довольно успешные люди решили объединиться, при этом сумевшие выстоять под давлением кланов. На кой им сдался заштатный баронишка? Если что, я не планирую разбираться с вашими врагами по заказу. Мне и так всего этого дерьма хватает. Герцог посмотрел на меня с улыбкой. Сергей, никто и не думал предлагать тебе роль шиноби. Если кто и думал, ты сам решишь, нужно ли тебе это. Я сказал ровно то, что сказал. Связи, торговые альянсы, обмен информацией и технологиями, взаимовыгодное сотрудничество. Мы не гильдия, но и не клан. Единственное обязательство – не играть против своих партнеров по союзу. Если они не играют против тебя, разумеется. А если играют, у нас такое под запретом. Виновный сразу исключается из организации. Но не это самое страшное, Сергей. Если по вине одного из нас развязана торговая или реальная война против коллеги, на нарушителя обрушатся все. Вы говорили, что блок не военный, а я и не говорил, что к тебе заявится объединенная армия. Тебя будут уничтожать финансово и репутационно. Поверь, это гораздо хуже. Особенно, если учесть, какие роды уже вступили в союз. Начинается. Допустим, мне не нравится один из ваших родов, или не понравится в будущем. Что тогда? Можешь отказаться вести дела с этой семьей. Правилами не возбраняется, но никаких действий, наносящих вред, прямо или косвенно. Выйти я могу в любой момент, безусловно. Я хочу получить список родов, которые уже на это подписались. Мне нужно время для проверки моей службой безопасности репутации этих родов. Если меня все устроит, встретимся повторно. Как выглядит процедура вступления? Мы же ничего не подписываем. Раз в год представители родов съезжаются в условный центр империи, Екатеринбург. Этот город служит перевалочным пунктом между Европой и Азией. Он не контролируется на 100% ни одним кланом. По факту, там все поделено на районы, и у каждого свой хозяин. Есть условно-нейтральные районы. В одном из них и состоится встреча в декабре этого года. И все главы родов заранее получат информацию о тебе, смогут все проанализировать и определиться с выбором. К декабрю завершится заочное голосование. Если твоя кандидатура будет одобрена всеми без исключения, и тебя все устроит, получишь приглашение на встречу. Там организуют что-то наподобие светского раута, где ты будешь представлен официально. Чистая формальность. Главное – заочное голосование. Как это происходит? Пусть этот вопрос тебя не волнует. Главное – результат. Но вы сказали, что моя кандидатура уже одобрена главами наиболее влиятельных фамилий, теми, к чьему мнению прислушиваются. Думаю, ты понимаешь, что Союз – это не сборище нищебродов. Мы вынуждены тщательно проверять каждого, кто претендует на вступление, в том числе, на текущее или потенциальное пересечение интересов. Разумно, после небольшой паузы признал я, но я должен дать свое согласие, чтобы мою кандидатуру вынесли на голосование. Правильно, это не обязательно. Предварительное согласие можешь дать прямо сейчас. Окончательное, после озвучивания результатов голосования. Как все сложно, хмыкнул я. Ладно, я предварительно согласен, но мне нужен список родов. Герцог встал со своего кресла, подошел к письменному столу, выдвинул один из ящиков и достал солидного вида кожаную папку. Передал мне. Подготовились, уважительно протянул я. Ну, твои вопросы и опасения предсказуемы. Я взял папку и поднялся с углового диванчика, на котором сидел все это время. Не смею вас больше задерживать, герцог. Обещаю максимально быстро изучить эту папку и дать окончательный ответ к декабрю. Если, конечно, никто не выскажется против моей кандидатуры. Договорились. Герцог пребывал в хорошем расположении духа. Почему-то он был уверен, что все пройдет благополучно. Что ж, условия были максимально выгодными для всех, подводные камни пока не просматривались. Но опыт подсказывает, ничто не дается навсегда. Сейчас у тебя нет врагов, завтра есть. Даже при вступлении в союз, я могу вылететь из него на раз-два лет через пять. Покинув виллу Строгановых, я тут же направился в главное представительство Стрижа, где переговорил с Аркусами и просмотрел финансовые отчеты. Собственно, отчеты я вскользь проглядывал. Все равно эта статья контролируется Джанушкой. Главное, что я хотел обсудить с Николаем Филипповичем, перспективы вступления в союз и слухи о репутации этих ребят. К моему удивлению, старик положительно отозвался о вольных родах и уверенно заявил, что сотрудничество с ними пойдет на пользу нашим финансам и репутации. Мне оставалось лишь поехать домой и подключить к исследованию «Черное око». Глава 12. Остаток дня я посвятил разработке плана вторжения на Даунинг-стрит. Удивительно, но в реальности, где часть известных мне городов не существовала, а часть изменилась до полной неузнаваемости, Лондон выглядел оплотом стабильности. Я специально открыл мысли-карту, чтобы изучить правительственный район и примыкающие к нему кварталы. И знаете что? Там дофига узнаваемых зданий и улиц, по которым я бродил еще в конце 18 века. Аж скупая мужская слеза на глаз навернулась. Шучу. Ничего у меня не навернулось. Зато я пришел к выводу, что тамошние лорды и прочие министры ничем не отличаются от нашей знати. Тоже огородились в своем Вестминстере от населения, везде понаставили КПП, а часть улиц перекрыли. На Трафальгарскую площадь хрен зайдешь, у Уайтхолл это сплошь дорогие заведения, закрытые джентльменские клубы и салоны. В Букингемском дворце сидит король Вильгельм V, и он вовсе не бутафория, а сильный правитель, глава мощной Ганноверской династии. В этой ветке реальности королева Виктория не вышла замуж за Альберта, а ее дети и внуки не переименовывали себя в Виндзоров. По моему запросу бродяга сообщил, что Вильгельм – боевой морфист, и власть удерживает, безжалостно уничтожая во сне тех, кто осмеливается бросить ему вызов. А еще, как несложно догадаться, заранее узнает о намечающихся госпереворотах, потому что непрерывно мониторит сновидения. И с парламентом у англосаксов весело, потому что нет в современной Британии никакого парламента, хваленой западной демократией и не пахнет. Есть совет лордов, который формирует кабинет министров. Грубо говоря, ступера назначили главы влиятельных аристократических родов, и сам он по большому счету ничего не решает. Жесткая централизация, королевская власть, все дела. С лордами Вильгельм вынужден считаться, поскольку они помогают управлять заморскими колониями и демонстрируют лояльность. Но лояльны эти ребята до тех пор,